Лучше всего этой технике тренироваться на поднятых мертвецах, но, для того чтобы поднять нежить, способную разговаривать и мыслить, нужны очень сильные некроманты. В академии такие были, а вот у нас нет, да и зараженных также пока не намечается, а тренироваться Ярославу на ком-нибудь другом я не позволю. Вот и выходило, что сперва необходимо найти способ, как обеспечить секретность, даже от родственников Игоря Леонидовича. Я еще не прикасался к рунам девятого круга, а до него ничего подобного нет, ответил Николай. Значит, ты уже достиг уровня, когда можешь начинать изучать девятый круг, а то, что-то все недосуг было спросить. На похоронах Димы ты создал очень мощную руну. Не думал о том, чтобы пройти переоценку? Николай сразу же скривился. Ну да, не самая приятная процедура, когда тебя закрывают в железном чудовище, а потом на протяжении нескольких часов производит там кучу непонятных манипуляций. Но другого способа определить реальный уровень мага на данный момент не придумали. А без этой переоценки официально нельзя подтвердить ранг. Глупость, конечно, но никуда от этого не деться. Любая техника, выполненная архимагом, будет намного мощнее той же техники в исполнении высшего мастера. Но правило есть правило. Без переоценки ты можешь всю жизнь проходить с рангом обычного мага, при этом побеждая большинство архимагов. Как-то совершенно не хочется. Сдалась мне эта переоценка, когда я и так прекрасно знаю предел своих сил. Если смогут освоить девятый круг, значит, архимаг. Не хочется, а придется. Официальное появление в роду еще одного архимага – это охренеть какой мощный ход с нашей стороны. Сколько в империи родов с двумя архимагами, и десятка не наберется. По крайней мере, так было 12 лет назад. Уверен, что и сейчас это не изменилось. Николай махнул рукой, давая понять, что не хочет об этом разговаривать. Не хочет, а надо. Что-то я зачастил с этим, но по-другому никак. Давай сделаем так, если пройдешь переоценку, то я помогу тебе максимально быстро освоить руны девятого круга. Насчет всех не гарантирую, но три как минимум. Уже этого будет вполне достаточно, чтобы по праву называть тебя архимагом рунной магии, а со временем изучишь и оставшиеся руны. Не сомневаюсь, что тебе по плечу весь девятый круг, там и с объединением постараюсь помочь. И вообще, сделаю из тебя такого монстра, что даже император бояться будет. Мое предложение вызвало у Николая улыбку, но ненадолго. Я прекрасно понимаю, что это нужно в первую очередь для рода. И конечно же, сделаю чертову переоценку. Но все равно тошно от этого. Как представлю, что придется опять лезть в эту адскую машину. Николая реально всего передернуло. А про изучение девятого круга тебя за язык никто не тянул. Как раз собирался заняться этим на днях. Пытался вспомнить, где в библиотеке спрятаны нужные книги. Ты хотел сказать, книга? По девятому кругу имеется всего одна рукопись, и та насчитывает 7 страниц, ровно по странице на каждую руну. Снова память подкинула информацию, там ровным счетом ничего не сказано о том, как нужно очерчивать руну, с какой стороны к этому подойти, сколько энергии нужно вливать и так далее, вообще ничего, лишь руна и краткое описание ее действия. Там даже о взаимодействии с другими рунами ничего нет. Николай смотрел на меня с явным недоверием, и понятно было почему. Предыдущие рунные круги описывались очень подробно, вплоть до мельчайших деталей. Приводились все возможные комбинации рун, которые только можно было сделать, и описывался эффект от этих комбинаций. Но это правило переставало действовать, когда дело касалось высшего рунного круга. Про легендарный я вообще молчу, о его существовании говорилось лишь в легенде. Правда, я собирался это исправить, стать первым главой рода, который опишет легендарный, десятый рунный круг. Вот только сам с ним разберусь. А для этого мне необходимо сперва разобраться со всеми рунами, начиная с шестого круга. Именно на нем я остановился в последний свой визит в библиотеку. Но, я же находил минимум десяток книг о девятом рунном круге. Выпалил удивленный сын. Находить ты можешь все что угодно. Неужели не хватило ума заглянуть внутрь хотя бы одной из этих книг? Уверен, что в каждой лишь упоминается о рунах девятого круга. Даются их фрагменты и примерное описание действия. А настоящая книга о девятом круге называется «Предпоследний шаг». Только сейчас понял, почему она так называется. Предок, что написал эту книгу, прекрасно знал, что легендарный десятый круг не легенда, но сам он был слишком слаб и смог овладеть только рунами девятого круга. Так и написано в конце книги, о которой я говорю Николаю. Сам он стоял и хмурился, то ли не верил моим словам, то ли понял, что все это правда, а сам он даже не стал открывать книги, резонно решив, что еще не пришло время, что он слишком слаб. По такому принципу обучались все Добрынины. Если ты еще не дорос до определенного уровня, то не стоит даже интересоваться им. Сперва необходимо овладеть в совершенстве уровнем, в котором ты уверен. Именно поэтому учебные книги, начиная с восьмого круга, имеются только в библиотеке главной ветви Добрыниных. Среди побочных ветвей никогда не появлялось мага, способного овладеть такой силой. Ну что, пойдем в библиотеку. Будешь проверять? Проверять не буду, но в библиотеку пойдем. Начнем мое обучение, а завтра же я запишусь на переоценку. Думаю, что недели хватит, чтобы освоиться с новыми рунами. Я едва не закашлялся от такой наглости и самоуверенности. Но Коля, молодец. Он совершенно не сомневается, что сможет это сделать. Причем за очень короткий срок. Многим нашим предкам, что все же смогли освоить девятый круг, требовалось по несколько лет, чтобы освоить одну руну. А сын собрался за неделю освоить минимум три. Ты погоди с библиотекой, мне сперва нужно решить вопрос с Потемкиным. Вернее, с тем, как сделать так, чтобы он не смог никому рассказать, без моего на то разрешения, что я с ним сделаю. А что ты собираешься с ним сделать, и почему именно граф Потемкин? Насколько я помню, то ему уже, должно быть, лет за сто. Все ты правильно помнишь, вот это и самое главное. Приветствую, Роман Андреевич, к сожалению, не смог найти вас в империи, но добрые люди шепнули мне, как можно связаться и дали этот номер. Добрые люди порой совершают не самые добрые поступки, Алексей Петрович. Но раз уж так случилось, то не вижу причин, чтобы отказывать вам в разговоре. К тому же у меня сейчас выдался перерыв. Пациенту необходимо время на восстановление. И это после того, как с ним поработал один из лучших целителей в мире. Боюсь даже представить, что вы такого с ним делаете. И не нужно это представлять. Могу вас заверить, если у меня все получится, то и вы обязательно захотите провести подобную процедуру. Но пока рано говорить, еще слишком много испытаний необходимо провести. Получается, что в империи вам было в этом отказано. Алексей Петрович, если вы позвонили мне только из-за этого, то наш разговор на этом будет закончен. Не вижу смысла его продолжать. Ну что же вы так сразу рубите с плеча? Простое любопытство, которое присуще любому человеку. Но только если это любопытство не исходит от главы столь сильного и, скажем так, негативно настроенного к коалиции шуйских рода. Даже представить не могу, что потребовалось Романовым от меня. Действительно, между нами никогда не было теплых отношений, но никогда не поздно это исправить. К тому же у нас имеется общий враг. А как известно, враг моего врага, мой друг. И снова вы говорите загадками, Алексей Петрович. У вас еще есть 3 минуты, после чего мне необходимо будет возвращаться к пациенту. Мне стало известно, что вы предпринимали попытки по устранению великого инквизитора. Можете не переживать, люди, предоставившие мне эту информацию, уже не смогут никому ее передать. Я также предпринимал действия по устранению Добрынина. Его дуэль с Мышкиным должна была завершиться иначе. Были задействованы наши передовые разработки, которые находятся под запретом. Как видите, я предельно честен с вами и рассказываю вещи, которые могут быть использованы против Романовых. Предлагаю объединить усилия и избавиться от общей проблемы. Союз Романовых и Павловых обязательно справится с общей проблемой. Вот скажи, что ты делаешь? Как ты можешь применять шипы тьмы, когда противник находится от тебя в паре метров? Эта техника его даже не заденет, а ты просто зря истратишь энергию, которой у тебя и без того мало. Сперва необходимо подпустить противника как можно ближе и только потом использовать шипы, на расстоянии применяя искру. Я посчитал, что она слишком слабая и толку не будет никакого. Это же крохотная искра тьмы, которая и вреда никакого не причинит. Эта искра способна прожечь защиту архимага, если ее правильно использовать. А против тебя сейчас всего лишь высший мастер. С этим я, конечно, загнул. Не сможет искра в исполнении Ярослава прожечь защиту архимага. Для этого ему необходимо будет подняться до ступени мастера как минимум. Но в том, что столь простая техника крайне эффективно, ни капли не приукрасил. Просто правильно ее применять практически никто не умеет. Необходимо подобрать подходящий момент и прилепить искру на один из слабых участков защиты. А понять, где такие находятся, можно только во время боя. И это практически нереально сделать. Тут я и сам не мог похвастаться какими-нибудь успехами. Но это не означало, что Ярослав не должен использовать искру. Вдруг он и здесь сможет меня удивить. Правда, пока этого не было заметно. Да и вообще в бою он показывал себя крайне паршиво. При нашей первой встрече пришлось напрягаться только из-за той дряни, что едва не поглотила парня. А как ее не стало, Ярослав сразу же посыпался. Вот и сейчас, спарринг с Громовым был игрой в одну калитку. Вроде Ярослав должен отрабатывать показанные мной техники, и отрабатывать их в условиях, приближенных к боевым. А на деле получалось, что он просто тратил энергию впустую, при этом еще и огребая от Васи. Хоть Петрович и сдерживался, как я его просил, но всему есть свой предел. Вот и он дошел до предела урезания сил, но этого оказалось недостаточно. Ярослав никогда ни с кем не дрался и не обучался этому. А судя по тому, что я видел, он и на магию не может рассчитывать в случае чего. Тебе необходимо учиться драться, и учиться с самых азов. Но сперва необходимо повысить твой ранг как мага. Поэтому продолжаешь тренироваться. Да и от спаррингов с Громовым мы отказываться не будем. Ярослав обреченно ойкнул, но не стал перечить. А помимо этого, будешь ездить с ребятами 13-го на задание. Пока просто смотри, как работают профессионалы. Учись у них. И давай еще раз пройдемся по ошибкам, что ты допустил. Только теперь тебе о них расскажет Петрович. Никогда не любил драться, да и не собирался. Все же выдавил из себя парень. Мало кто любит это дело. Но жизнь такая штука, что без хорошей драки порой невозможно обойтись. Хорошо, если есть те, кто влезут за тебя в эту драку, но зачастую таких не находится рядом. Жизнь – одна длинная драка, в которой либо ты выходишь постоянно победителем, либо тебя больше нет. Что-то я слишком заигрался в мудрого патриарха, начал говорить практически один в один, как мой дед. А он тот еще любитель компостировать мозги молодежи. А молодежью дед считал всех, кто младше сотни лет. Виктор Алексеевич, с парнем все понятно, не боец он, от слова совсем. Я бы такого не взял даже для охраны сарая с садовым инвентарем. Прекрасно слышав весь наш разговор, сказал Громов, что в магическом, что в физическом плане у него большие проблемы. Нужно заниматься, и заниматься максимально плотно. Думаю, что через год я смогу сделать из него не супер бойца, конечно, но грушей для битья точно не останется. Даже можно будет доверить охранять гараж. Сравнение, у тебя, Петрович, конечно, просто нет слов. Но в принципе полностью согласен с твоей оценкой. Учить парня сражаться обязательно нужно. Но делать это не в ущерб магическим тренировкам. Сейчас моя главная задача – повысить его ранг. Поэтому пока о твоих тренировках говорить нечего. Но вот такие спарринги проводить нужно ежедневно. И лучше к этому приставить какого-нибудь бойца. Пусть отвечает за Ярослава. Этим займись завтра, а сейчас хочу взять у тебя реванш. Только на этот раз используем магию. Гарантирую, что буду использовать только техники, доступные мастерам. Глава 24. Петрович выглядел так, словно хотел сейчас оказаться где-нибудь очень далеко. Может, не надо? В прошлый раз вы уже все доказали. Да и победа моя была не такой уж и подавляющей. А сражаться против Добрыни в магическом поединке мне совершенно не хочется. Уверен, что вы разделаете меня без проблем. Раз не хочешь ты, то пойду к Диане. Она мне быстро организует десяток бойцов. Вот с ними и буду развлекаться. Этот способ подействовал в тот раз и сейчас не подвел. Петрович начал бурчать что-то себе под нос, но согласился. Даже не стал выставлять никаких дополнительных условий. Никакой реванш мне был не нужен. Просто хотел показать Ярославу, как выглядит настоящий бой магов. А то он за всю свою жизнь наверняка ничего подобного не видел. Максимум, как мутузит друг друга спортсмены, да в кино. Но там все постановка и зачастую бред, который никогда не сможет воплотиться в реальной жизни. Внимательно смотри, как мы будем драться. Хоть поймешь, как это происходит в реальности, сказал я Ярославу, а затем обратился уже в Васе. Не сдерживайся, бей меня в полную силу. Защиту я поставлю по максимуму, а остальные техники будут только на уровне мастера. Этот наш поединок кардинально отличался от предыдущего. Я пока даже не собирался лезть в рукопашную. Да и Вася тоже решил пощупать меня издалека. В одно мгновение с его рук сорвались десятки электрических разрядов. Этого вполне хватит, чтобы парализовать довольно сильного мага. Правда, я уже видел в исполнении Петровича эту технику, поэтому защититься от нее оказалось довольно легко. сделал шаг в сторону и прикрылся одной защитной руной. В нее попало от силы 5 зарядов. Дальше создал прямо перед громом руну воздуха и, дождавшись, когда тот соберется бить, сам нанес удар. Созданным воздушным потоком Петровича должно было сбить с ног и сорвать его технику. Но я промазал. В последний момент он изменил технику и сделал себя гораздо быстрее, что и позволило уйти от воздушного удара. Правда, в том месте, куда переместился Вася, уже имелась еще одна руна воздуха, к тому же уже активированная. Силы в нее было вложено намного меньше, чем в первую, но и этого вполне хватило, чтобы Громов начал пятиться назад. Хотя я рассчитывал на совершенно иной эффект. Пришлось создавать несколько дополнительных рун и тратить впустую приличную порцию энергии. Просто Петрович не стал дожидаться, когда я ударю, и снова сделал ноги, оказавшись у меня за спиной. Если я не смог заставить его немного полетать, то сам расправил крылья и устремился навстречу к стене, получив смачный удар в спину. Защита выдержала без проблем, а вот ноги подвели, не удержали меня. Но пару рун исправили это и остановили падение, а еще две заставили Петровича разрывать дистанцию. Ограничение в силе давало о себе знать. Не будь его, спарринг продлился бы несколько секунд. И снова эти мысли возникают во время боя с Громовым. Все же отличный урода глава силовиков. В азарте боя совсем не заметил, как прибавилось зрителей. Пришел Николай с Мэй на руках, а за спиной у него стояла насупившаяся Ульяна. Не самое хорошее место они выбрали для прогулки с ребенком. Хотя, если судить по радостной мордашке, девчонке очень понравилось устроенное нами представление. Выявить победителя нам так и не удалось. Громов был намного быстрее меня, но не мог пробить защиту. Я был сильнее в атаке и защите, но не мог угнаться за ним. Вот и получалось, что он скакал вокруг меня, пытаясь найти слабое место, а я безрезультатно пытался попасть по нему. Минут через 5 нам это надоело, и не сговариваясь, мы остановились. Пожали друг другу руки, и тут я заметил зрителей. «Василий Петрович тебя явно жалел», — сказал Николай, когда я посмотрел в их сторону. «Он минимум 3 раза мог достать тебя, но сдерживался, останавливаясь в последний момент. Не было такого». Тут же поспешил обезопасить себя Петрович. «Да и я точно знаю, что не было ни одного момента, когда он смог бы меня достать. Защита не ослаблялась ни на секунду. Слишком хорошая защита. Чтобы пробиться через нее, мне нужно было бы выложиться на полную, а это означало сразу проиграть. Вот только в реальном бою, ты обязательно это сделал бы, а сейчас сдерживался, о чем я и говорю. Сейчас твоей жизни ничего не угрожало, поэтому и не нужно было выкладываться на полную. Нет, дядя не смог бы ничего сделать с дедой», — сказала малышка Мэй, чем удивила абсолютно всех. Она произнесла это совершенно чисто и без единой запинки, хотя раньше даже столь небольшие предложения давались ей с трудом. Ульяна рассказывала мне об этом, да и Шестой с Николаем говорили. Защита деда держалась очень хорошо. Я видела, как сильно горели эти странные рисунки. Хотела помочь деде, но он мне не разрешает этого делать. Рисунок, что он прикрепил ко мне, сдерживает силу. Деда, когда ты уже уберешь этот рисунок? Я стоял и хлопал глазами, не зная, что ответить. Мэй может видеть руны, и не только видеть, но даже понимать, для чего они нужны. Даже я еще толком не разбираюсь во всех рунах, а девчонка вот так сходу сказала, какая и для чего нужна. Пока еще ты должна ходить с рисунком. Когда научишься полностью контролировать свои силы, тогда и поговорим. Ты же понимаешь, что можешь быть опасна для окружающих. Или ты хочешь причинить вред Ульяне? Не хочу. Поэтому я буду стараться. Мне не нравится этот рисунок. И еще я хочу уметь так же драться. Деда, ты научишь меня? Мэй, что ты такое говоришь? Ты еще совсем малышка. Да и девочки не дерутся, — сказала Ульяна, высунувшаяся из-за спины Николая. Это глупости. Если моих близких кто-то решит обидеть, то я буду с ним драться. Если кто-то решит обидеть тебя, или деду, или кого-нибудь из этого дома, то я буду с ним драться, даже сейчас, когда не умею этого делать. И пускай рисунок деды сковывает мою силу, я все равно буду драться. Мы стояли и не могли поверить, что это говорит столь юное создание. В словах Мэй было больше рассудительности, чем в моих предыдущих 10 годах жизни. Если ты хочешь, то мы начнем тебя обучать, не только, как управляться с даром, но и как драться. Да, деда, я очень этого хочу, и знаю, что кроме тебя и Ярика, никто этого не сможет сделать. Просто больше никто, кроме вас, не знает, как я должна обращаться со своей силой. А вот драться научить может и Диана. Я знаю, что она умеет очень хорошо драться. А еще можно, чтобы со мной занимались дяди-охранники. Они всегда пытаются казаться очень серьезными, хотя я прекрасно вижу, что они совсем не такие. Всегда улыбаются, когда мы встречаемся. Она еще слишком мала. На этот раз Ульяна не думала прятаться за Николаем. Она вышла вперед и всем своим видом давала понять, что не стоит с ней спорить. Раз ей доверили заботиться о малышке, значит, должны считаться. Вот только она никогда не имела дела с одаренными детьми, да и с одаренными вообще. Обращаться с магией необходимо начинать сразу после того, как она в тебе проснулась. Чем раньше начнешь это делать, тем более выдающихся результатов сможешь достигнуть. Многие маги просто хоронили свой талант, начиная заниматься слишком поздно. Даже сейчас полно одаренных взрослых, которые практически ничего не знают о магии и не умеют ей пользоваться, а Ульяна вообще была пустой, поэтому точно ничего не знала об обучении магов. Мэй была рождена с магией, ее уже давно необходимо было начать обучать. Я решил дать малышке время пообвыкнуться у нас и научиться языку. И как вижу, все эти проблемы решились очень быстро, поэтому не вижу причин еще дальше откладывать ее обучение. Виктор Алексеевич, попыталась настоять на своем Ульяна, но быстро замолчала, встретившись со мной взглядом. Драться, пока ей точно рано учиться. Здесь ты права, да и нет у нас людей, что смогут научить такую малышку. А вот магией она будет заниматься очень активно. Мы с Ярославом начнем обучать Мэй уже совсем скоро. А пока она должна приложить максимум усилий для того, чтобы все же научиться хорошо разговаривать по-русски. Неужели ты думала, что я не смогу заметить? Малышка начала крутиться на руках у Николая и показала мне язык, а потом затараторила на своем родном языке. Каким-то образом она смогла обойти поставленные ограничения и использовать свою силу, чтобы всем казалось, будто Мэй уже так хорошо научилась разговаривать на нашем языке. Ни у кого даже не возникло сомнений, что она смогла это сделать. Да и я сперва тоже был в этом уверен, пока не заметил тончайшие энергетические линии, что связывали нас с Мэй. Она каким-то образом умудрилась замаскировать, что активно использовала силу тьмы, в очередной раз показав, насколько способна в манипулировании людьми. А еще Мэй показала, что не собирается нам причинять вреда, что будет играть по правилам, установленным мной. Я уверен, что больше не будет попыток подчинения, и нападать ни на кого она не собирается. А сейчас просто хотела донести свои мысли максимально понятно, и у нее это отлично получилось. Правда, второй раз со мной такое уже не прокатит, да и Мэй больше не станет пытаться провернуть этот фокус со мной. Хотя должен признать, что это отличный способ, чтобы нормально общаться с нами. Вполне возможно, что я даже разрешу ей его использовать в дальнейшем, но никто не отменял обучение. Когда шестой мне скажет, что девчонка способна самостоятельно общаться с нами и будет понимать, что мы говорим, тогда и получит разрешение на применение этой техники. Что она из себя представляет в общих чертах, я понял, но все равно нужно будет еще раз спросить Мэй. Может, ей удастся объяснить, как действует техника. Кто-нибудь понял, что сказала Мэй? Спросил я, когда девчонка перестала тараторить. Она говорит, что просто хотела понимать всех и чтобы ее все понимали. К моему удивлению, ответил Ярослав, что-то я не припомню, что у него имелись познания в китайском. Как-то он об этом не говорил. В общих чертах я также поняла, подтвердила слова парня Ульяна. А почему Мэй вдруг снова перестала говорить по-русски? Потому что ей нужно еще учиться и учиться. Нескольких дней явно недостаточно, чтобы выучить другой язык, тем более для такой малышки. Зато она показала, что прекрасно умеет управляться со своим даром, чем только доказала необходимость обучения. Без него Мэй будет представлять опасность для всех окружающих. Нет, Мэй хорошая, Мэй никого не обидит. На этот раз девчонка говорила совершенно точно сама. Она с трудом подбирала слова и вспоминала, как они должны правильно произноситься. Справилась со своей задачей на отлично. Шестой также прекрасно показал себя как учитель. Малышка совсем плохо разговаривала на своем родном языке, а тут выдала вполне осмысленные фразы и даже не допустила ни одной ошибки. Умница. Надеюсь, что и мои наставления по магии она будет схватывать так же быстро. Все же нереально найти второго такого же уникума, как Ярослав, с его фантастической скоростью обучения. Не верю, что мне может второй раз подряд так повести с учеником, а пока нужно немного приструнить девчонку, чтобы больше никогда даже не пыталась залезать к нам в головы, да и не утверждала того, в чем сама не уверена, а в том, что она не причинит вреда остальным, Мэй точно не может быть уверена. Она и сама не осознает 90% того, что делает. Делает все это неосознанно, просто старается сделать как лучше для нее. И винить здесь малышку нельзя. Раньше рядом с ней не было человека, который мог бы взять это под контроль и направить дар Мэй в правильное русло. Я и не говорил, что Мэй плохая. Просто тебе необходимо обучение. Необходимо научиться правильно пользоваться своей силой, чтобы не причинить вреда близким людям. А пока ты не научишься этого делать, то пользоваться даром разрешаю только в моем присутствии, и никак иначе. Поэтому я не только не стану убирать с тебя рисунок, но и поставлю еще несколько, чтобы исключить любую, даже случайную возможность воздействия на окружающих. Сказал я и сам, как-то не верил, что смогу полностью заблокировать дар малышки. Для этого мне придется внести изменения в руну, которая была неизменной несколько веков, и я понятия не имел, получится это сделать или нет, но не узнаю, пока не попробую. Малышка надула губки, но не стала возражать. Молодец, смогла сделать правильные выводы, в отличие от Николая. Отец, может, не стоит? Неужели ты и вправду считаешь, что Мэй может быть опасной для нас? Малышка, почувствовав поддержку, схватила сына за шею и прижалась к нему, как к самому дорогому человеку на свете. Женщина, уже рождаются с умением расположить к себе мужчину. Даже такая кроха прекрасно поняла, что нужно делать. Эта картина заставила меня улыбнуться, но всего лишь на пару мгновений. Я должен поддерживать реноме строгого деда, которого нужно слушаться. Я не просто считаю, что может, но и уверен в этом. Уже сейчас она смогла обойти установленные мной ограничения. По незнанию и неумению, могла причинить кому-нибудь вред, той же Ульяне. Она одна из нас не имеет магических способностей. Со мной все хорошо, Мэй точно не причинит мне вред. Да если и причинит, то я не буду на нее сердиться. Все, хватит, заканчиваем балаган. Я уже сказал, что думаю по этому поводу. Николай, отпусти Мэй. Все отойдите от нее на пару метров. Необходимо установить ограничения. На удивление у меня получилось внести все запланированные изменения в руну. Причем сделать это оказалось довольно легко. Здесь свою роль сыграли мои познания в темной магии и символах, что применяются при составлении печатей. Вспомнил пару подходящих и из каких знаков они состояли. Прикинул, что можно взять и добавить к нужной руне. И уже через несколько минут, измененная руна отлично легла на малышку Мэй. Не просто легла, а полностью заменила собой руну, наложенную в первый раз. «Как ты себя чувствуешь?» Попробуй сейчас провернуть со мной тот же трюк. Заговори со мной разумом. Я разрешаю. Мэй вопросительно посмотрела на меня, явно боясь, что снова начну ругаться. Пришлось заверять, что не буду этого делать. К тому же я сам ее попросил об этом. После чего кивнула и потянулась к силе. Глава 25. Несколько секунд ничего не происходило. Малышка корчила смешные рожицы, высовывала язык и даже пыталась помочь себе руками, хватая воздух и пытаясь его сжать. Не получается. Слишком сильно. Что именно сильно, Мэй не смогла подобрать слова и снова заговорила на своем родном языке. Пришлось подключать Ярослава, который понимал малышку на каком бы языке она ни говорила. Мэй утверждала, что не смогла пробиться через новую преграду. В ней нет ни одной трещины, которые в прошлый раз и позволили малышке коснуться нашего разума. А вот это уже было интересно. Малышка дала немного пищи для размышления и доказала, что мне удалось усовершенствовать руну, сделать ее намного более непроницаемой, чем считалось до этого момента. Возможно, что у меня получится усовершенствовать и другие руны, используя познания в темной магии. Раньше у меня даже не возникало идеи попробовать это сделать, а вот сейчас понимаю, что это просто необходимо сделать. Но сперва необходимо изучить все руны. Мне остались лишь самые сложные. 8 и 9 круги. Уровни высшего мастера и архимага. Поэтому сразу после случившегося с малышкой Мэй, я отдал все необходимые распоряжения, а сам отправился в библиотеку. Приказал никому меня не беспокоить, пока сам не выйду. Даже распорядился, чтобы еду приносили прямо в библиотеку. Собирался выучить все за один присест. Каким же наивным я был. За 2 дня смог разобраться только с 8-м кругом. И это несмотря на то, что в памяти были все необходимые знания. Без них потребовалось бы несколько месяцев, а то и лет. Девятый круг было решено оставить на потом. Мало того, что приближалось время похода на прием к Разумовским, так еще нужно было связаться с повелителем Доминиона и узнать, какого хрена ему от меня нужно. Благо, что за время моего отсутствия ничего не произошло. Враги не делали своего хода, да и друзья не лезли. Разве, что родственники активно пытались связаться со мной. Но Даше никто не собирался говорить для чего именно. И раз срочно никто не требовал выдернуть меня из библиотеки, значит, ничего страшного не случилось. Поэтому и я не стал бросаться всем названивать, когда освободился. Первым делом отдохнул. А вот на следующий день сразу же обзвонил всех. После обеда назначен совет рода. Понятия не имею, что до меня хотят донести, но родственники были крайне настойчивы. Причем никто мне не хотел ничего говорить по телефону. Даже дядь Володя сказал, что обсудим все на совете. На совете, так на совете. Времени еще было вполне достаточно, и я решил посмотреть на прогресс с Ярослава. Правда, пришлось постараться, чтобы найти парня. Он решил, что заниматься в бункере будет намного эффективнее и безопаснее, но никого не поставил в известность, где находится. Только малышка Мэй смогла направить меня в нужное место, а заодно спросила, когда уже начну ее обучение. За эти дни девчонка смогла выучить довольно много новых слов, и ее лексикон значительно расширился. Сейчас она вполне могла обходиться и без переводчика. Заодно проверил улучшенную руну ограничения. Работала она стабильно. Даже энергии потребляла меньше, чем ее предшественница. По моим прикидкам, на одной зарядке руна сможет продержаться пару месяцев. А это в несколько раз больше, чем было у базовой руны. «Как успехи?» – спросил я, оказавшись в бункере, и не получил ответа. Впрочем, совершенно не расстроился. Ярослав сейчас и не мог мне ничего ответить. Он сидел на полу, охваченный темным пламенем. Явный признак того, что парень смог повысить силу и прорваться на новый ранг. Сейчас он занимался тем, что стабилизировал бушующую в организме энергию. Столь быстрые прорывы требуют некоторых усилий по стабилизации увеличившегося магического запаса. И вот такие визуальные проявления – вполне обычное явление. И судя по тому, что пламя было очень блеклым, ждать стабилизации осталось совсем недолго. Поэтому я остался в бункере. Заодно проведу собственную тренировку. Руны восьмого круга я еще и не пробовал. А что это такое? Раздался голос Ярослава, когда я попробовал соединить четыре руны, и вместо ожидаемого эффекта вышла какая-то лютая хрень. Должно было получиться что-то наподобие сферы, внутри которой полностью уничтожалась магическая энергия. Этой сферой можно было ненадолго лишить энергии любого мага, но вместо нужного эффекта у меня получилась какая-то светошумовая граната. Все начало сверкать, пищать, скрипеть и так далее. Вот в этот момент и пришел в себя Ярослав. «Сможешь уничтожить мои руны, используя искру? Постарайся попасть ей в основание руны. Это самая энергонасыщенная точка». Ярослав ничего не ответил, но через пару мгновений я ощутил небольшой всплеск силы тьмы, а затем увидел, как созданный кадавр начал постепенно рассеиваться. Искра сработала, как и должна, уничтожила основание руны, и та стала исчезать. Вот видишь, еще одно применение искры, возможность уничтожать чужие техники. Правда, в бою она бесполезна, там у тебя нет времени, чтобы найти нужную точку, да и твой противник точно не будет стоять на месте и ждать ответного хода. А вот в спокойной обстановке, да еще и когда ты знаешь, куда именно нужно приложить усилия, то техника просто незаменима. Небольшая лекция закончилась, и теперь пришло время задавать вопросы. Как прошел переход? Смог полностью подавить энергетические возмущения? Чувствую себя отлично. Со мной впервые такое. Раньше, когда становился сильнее, все было совершенно по-другому. Я даже и не понимал, что происходит. А тут в одно мгновение ощутил сильнейший всплеск энергии. Даже думал, что сделал что-то неправильно и теперь поплачусь за это своей жизнью. Просто раньше ты не сталкивался со столь быстрым скачком магической силы. Смог прорваться на следующий ранг, когда тело еще не было к этому готово. Поэтому был не в состоянии удержать в себе увеличившуюся магическую энергию. Она выходила из тебя, создавая черный ореол. Правильно сделал, что ушел в бункер. Получается, что у меня вышло, что тренировки дали нужный эффект. И так быстро? Ярослав спрашивал меня, и сам не верил. Было видно, что у него в голове не может уложиться столь быстрый переход на следующий ранг, а вот для меня здесь не было ничего удивительного, да и устал я уже удивляться способностям парня. По идее, он уже должен достигнуть ранга темного повелителя, а сам топтался на ранге простого мага, и все это из-за неправильного обучения, вернее, его полного отсутствия. Но все равно говорить Ярославу о его успехах не стану, а то еще зазнается. К тому же я в его возрасте был сильнее. Ты смог прорваться на следующий ранг, но это не повод для радости. Я в твоем возрасте уже был гораздо сильнее. Думаю, что сейчас ты еще не дотягиваешь до полноценного мастера, но это дело поправимое. Необходимо продолжать тренироваться, чтобы закрепить результат. Как сделаешь это, дам новые техники, которые помогут продолжить твое развитие. А пока давай посмотрим, насколько сильнее ты стал. Ярослав насупился, явно ожидая, что его успехи будут восприниматься с большим воодушевлением. Пускай привыкает. В темной академии единственной похвалой была запись в ученическом браслете и новые привилегии, что открывались с увеличением силы. Но они были настолько незначительными, что даже не стоят упоминания. Чего нос повесил? У тебя еще полно времени, чтобы стать сильнее и даже обогнать меня. Архимагом я стал ближе к 30, так что усердные тренировки вполне могут тебе помочь. А пока давай попробуем увеличить печать призыва. Пока только попробуем, поэтому не вливай силу в знак активации. Мы еще даже не знаем, какого именно демона необходимо вызывать. Заодно начнешь закреплять свою основу. Можно и Мэй посмотрит, как я это делаю. Она хотела начать обучение, и я ей обещал, что покажу что-нибудь интересное. Обязательно покажешь, только не печать призыва. Не хватало еще, чтобы девчонка открыла где-нибудь портал, через который сможет пролезть любой демон, что увидит проход. Сейчас пробуем увеличить печать без Мэй. А что показать девчонке, я придумаю. У меня есть еще несколько часов, поэтому приступай. Ярослав лишь пожал плечами и принялся рисовать печать призыва. Правда, уже после первых контуров я сказал ему прекращать. С самого начала он неправильно подошел к поставленной задаче. Если ты продолжишь создавать этот контур, то и речи не может быть о каком-нибудь увеличении печати. Если хочешь этого добиться, то необходимо сразу же создавать увеличенные контуры. Давай для начала попробуем сделать именно так, и посмотрим, возможно это вообще или нет. На этот раз Ярослав увеличил контур процентов на 20 и вроде все у него шло отлично, пока не настало время замыкать внутренний контур. У парня тупо не получилось это сделать из-за того, что пропорции контура изменились и он не смог сопоставить два края. Разлет оказался в несколько десятков сантиметров. Как говорится, первый блин комом. Как и десяток последующих, я уже начал думать, что печать призыва не поддается масштабированию и Арик нам набрехал, решил выиграть себе время. Но все изменилось, когда Ярослав решил растянуть внешний контур еще сильнее. Теперь он занимал практически все пространство от стены и до стены. Если призвать такого демона, то его будет крайне тяжело контролировать. Места для печати и ограничителей практически не оставалось. Хорошо, если влезет хоть одна. Контур столь большой печати оказался довольно гибким, и Ярославу удалось совместить линии. Небольшая вспышка свидетельствовала о том, что внешний контур выполнен по всем правилам и готов к работе. Теперь дело стояло за внутренним контуром, в котором необходимо прописывать все требования к призываемому демону. Здесь также не возникло никаких проблем, если не считать того, что Ярославу потребовался довольно длительный отдых, чтобы восстановить силы. Пусть он и стал сильнее, но недостаточно для того, чтобы создать столь большую печать призыва без подзарядки. Проблемы возникли, когда оставался последний штрих – создать ядро печати, которое активировало ее. И вот здесь стало понятно, что Ярославу не справиться с ядром и за пару дней. Столь крупное ядро требовало мощнейшую энергетическую подпитку. Минимум пара десятков Ярославов. Вот и выходило, что для создания ядра парню потребуется очень много времени. Но сам факт того, что увеличение печати возможно, уже радовал. Еще раз 10 достигнутый Ярославом успех будет закреплен, а его сила полностью стабилизируется. Даже не заметил, как пришло время встречаться с родственниками. Как всегда, возле люка в бункер меня ждал Сёма. Все в порядке. Ничего интересного не происходило. Разве, что Ульяна приходила и спрашивала Ярослава. Мэй хотела, чтобы он поиграл с ней после обеда. Вроде он что-то обещал девчонке. А так больше никто сюда не приходил. Вот и хорошо. Передай Ярославу, что его искали, а потом подходи к залу совещаний. Пока еще точно ничего не знаю, но, возможно, ты мне понадобишься. Сёма отправился в бункер, а я на встречу с родственниками. Думал, что прошлого совета, все уже разъехались по домам, но ошибался. В зале для совещаний меня встречали все те же лица, за исключением Андрея. Как-то я совсем забыл про брата, хотя хотел поговорить с ним. Но с последними событиями все слишком сильно закрутилось, и это совсем вылетело из головы. Мне пригласить Свету и Диану, раз совет собрался в полном составе? Спросил я, оказавшись в зале. Не стоит. Взял слово дядь Володя. Мы хотим поговорить с тобой не как представители совета, а как люди, что поддержали юного Виктора, который в один момент потерял все и остался старшим мужчиной в центральной ветви. Мужчиной, который помимо управления родом взял на себя бремя заботы о младшем брате. Именно о твоей младшем брате мы и хотим поговорить. Внесла ясность Диана. И о чем вы хотели поговорить? Андрей изгнан из рода. Изгнан по праву. Или вам мало тех доказательств, что я предоставил? Брат сам признал, что все это правда. У нас было достаточно времени, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и прийти к единогласному решению, заговорил Алексей. Судя по тому, как уверенно он говорил, был готов к тому, чтобы последовать за Андреем. Хотя в прошлый раз просил меня не горячиться и полностью принял все условия. Побочные ветви готовы компенсировать все убытки, что род понес по вине Андрея. За это мы хотим вернуть его в род и восстановить во всех правах, в том числе как одного из членов совета. Могу сказать, что им удалось меня удивить. Чтобы возместить убытки, причиненные роду Андреем, им необходимо будет начать продавать имущество. Основные денежные потоки всегда находились в руках центрального рода. Конечно, и побочные ветви далеко не бедствовали, но в родовую казну поступало куда больше финансов. «Ты готов расстаться с половиной своих заводов?» – напрямую спросил я Алексея. «Если это будет нужно для возвращения Андрея, то готов», – даже не задумываясь ответил Алексей. Подобный вопрос я задавал каждому из присутствующих, и лишь дядь Володя сказал, что не готов пойти на такой шаг, что это крайние меры, которых можно избежать. Или если перевести, то у первой побочной ветви были средства, чтобы закрыть воровство брата и без крайних мер. А вы самого Андрея спросили об этом, узнали, хочет ли он снова вернуться в род, или принимали решение у него за спиной. Судя по тому, как все начали старательно отводить взгляд, ничего подобного и в помине не было. Просто они вот так решили и плевать, что об этом думает сам Андрей. Мы разговаривали с ним несколько раз на эту тему. Слово взял Олег. Они с Андреем в детстве были очень дружны, и поэтому неудивительно, что именно его заслали к брату. И единственный человек, который сможет вернуть Андрея в род, это ты, Виктор. Только ты являешься для брата непререкаемым авторитетом. Именно поэтому он хотел сместить меня и всячески пытался подгадить. Панин далеко не первый его проступок, и каждому из вас это прекрасно известно. Но, как ты сказал, только я способен вернуть Андрея. И считаю, что это собрание совершенно бессмысленно. Мы просто тратим впустую время, хотя могли заняться чем-нибудь полезным. Вот я, например, 2 дня безвылазно просидел в библиотеке. Узнал много нового и уже смог применить новые знания на практике. Вам тоже настоятельно рекомендую заняться этим. Вы ведь уже должны понять, что кто-то объявил охоту на людей Добрыниных. Это вторая причина, по которой мы попросили собрать совет. Но сперва, давай решим с Андреем. Собираешься его возвращать, или можно даже не надеяться? Сказал дядь Володя. Надеяться стоит всегда, в насколько бы дерьмовой ситуации ты ни был. Вполне возможно, что и я смогу когда-нибудь простить брата и не ставить наши взаимоотношения во вред роду. А именно так я сейчас вижу раскол, случившийся между нами. Причем я выступаю на плохой стороне, а вот вы все находитесь на стороне брата, на хорошей. Пусть это и звучит довольно по-детски, но именно так все выглядит. И я не против поговорить с Андреем. Вполне возможно, даже воспользоваться его услугами, как наемного работника. Все же никто не сможет так же эффективно работать с нашими зарубежными активами. Но принимать его обратно в рот не стану. Слово было сказано, и оно нерушимо. А теперь, что за второй вопрос вы хотели обсудить? В зале повисла тишина. Родственники переваривали услышанное. И я их не торопил. Уверен, что они изначально не рассчитывали, что я соглашусь, но все равно отказ стал для них весьма болезненным. да и я реально не могу пойти на попятную. В этом случае меня перестанут уважать и обязательно будут снова пытаться прогнуть. А оно мне надо, слово Добрыни нерушимо. Мои решения не обсуждаются, только если они реально не несут опасности для рода. А исключение брата такой опасности не несло. Он не забрал из собственности Добрынины групп ни одного своего предприятия, хотя имел такую возможность. Но это его дело. Хочет и дальше помогать роду, то я не буду против. Только делать это он уже будет, как частное лицо, не имеющее к Добрыниным никакого отношения. Прошло минут пять, прежде чем Алексей смог собраться с духом и заговорил. Вторым вопросом мы хотели бы обсудить ситуацию с усилением охраны. Сами мы практически ничего не замечаем. Для нас все осталось, как и прежде. А вот наши домашние сильно страдают от резко возросшей опеки. Ситуация действительно настолько серьезная, что необходимо прибегать к подобным мерам. Кто-то решил убрать Добрыниных из столицы. Сперва было совершено нападение на поместье. В этом нападении участвовали темные маги. Им даже удалось призвать демона на территории поместья. Причем призвать его, принеся себя в жертву. Затем нападение на меня и Николая. Нас попытались протаранить грузовиком. Дальше была дуэль с Мышкиным, на которой он использовал запрещенные препараты. Препараты ему передали люди, которые хотели устранить меня. Я уже даже знаю, к какому роду они принадлежат. И последним было нападение на моего адъютанта. Его едва смогла спасти целительница в ранге высшего мастера. «Семен, войди, пожалуйста». Дверь распахнулась и в зал вошел совершенно здоровый Сема, который смотрел на собравшихся так, словно был готов кинуться на них в любое мгновение. «Стоит мне только приказать. Сейчас я расскажу официальную версию, которой довольно долго придерживалась ИКП, а затем мы послушаем, что произошло на самом деле. Пусть Сёма и не самый хороший рассказчик, но уверен, что вы все сможете понять и сделать правильные выводы из услышанного. Если не сможете, то милости прошу, можете обращаться ко мне». После этого я начал рассказывать версию с машиной, которая несколько раз проехала по Семёну. Сам он улыбался, когда слышал эту чушь, но зато чушь была крайне реалистичная и могла произойти на самом деле. А вот после меня, правда Сёмы, звучала как-то совершенно не по-настоящему, как фантазия маленького ребенка, который пересмотрел фильмов про магов. Такие маги совершенно спокойно могли стоять на оживленной улице, сражаться, петь, танцевать и вообще развлекаться, как только им придет в голову. Теперь вы понимаете, почему я отдал приказ усилить меры безопасности для всех Добрыниных. Пока еще неизвестно, кто конкретно решил напасть на Семена, но это лишь дело времени. Сейчас этим занимаются лучшие специалисты ИКП, тайной канцелярии Инквизиции. Уверен, что уже скоро у меня будут нужные фамилии и мы сможем принять меры. До этого момента вам придется объяснить домашним, что слишком рискованно сейчас оставаться без охраны. Все, о чем ты сейчас нам рассказал, в первую очередь, касается только тебя, Виктор. Даже не центральной ветви, а именно тебя. Взял слово дядь Володя, а остальные просто начали кивать, соглашаясь со словами старика. Поэтому будет логично, если мы сократим общение до минимума и посмотрим, как дальше будут развиваться события. Естественно, все это время будем находиться под усиленной охраной. Мы поговорим с домашними и донесем до них всю серьезность ситуации. Куда еще меньше. Вспомните, сколько раз мы общались с вами в прошлом году, а в позапрошлом, а в позапозапрошлом, не можете вспомнить, вы и я не могу, потому что этих встреч не было. Но раньше мне на это было абсолютно наплевать, а теперь я понимаю, что совершил очень много ошибок. И одна из самых больших – отсутствие контактов с родственником и перекидывание ответственности за род на плечи других. Поэтому я хочу как можно плотнее начать работать с вами. Скоро Добрынины снова выйдут на политическую арену, и нам необходимо сопроводить этот выход каким-нибудь очень громким событием. Например, уничтожить род, что вставлял нам палки в колеса, гадил по мелочам или довольно сильно. Таких родов полно и подобрать один не составит труда. Но для этого вы должны стать сильнее. А это, как раз третий вопрос, о котором мы хотели сегодня поговорить. Необходимо вернуть родовую школу в том виде, в котором она существовала при первом патриархе. Сильнейший маг рода должен обучать неофитов, а не как сейчас, каждая ветвь занимается этим самостоятельно. Идея действительно была крайне интересная. Вот только сильнейшему магу в роду есть чем заняться помимо обучения молодняка. На это дело у меня будет уходить все свободное время. Вы же понимаете, что в этом случае мне придется бросить абсолютно все и заниматься только обучением молодняка. Понимаем, кивнул дядь Володя. И также прекрасно понимаем, что великий инквизитор просто не может себе позволить подобное. Но ты можешь выделить немного времени и составить современную методику обучения, а также принимать экзамены и давать наставления в процессе обучения. Если школа будет находиться у тебя на виду, то особо и напрягаться не придется. А заниматься непосредственным обучением могу и я, на пару с Николаем. У меня теоретическая база на высшем уровне, а у наследника есть необходимая сила, чтобы на своем примере показывать все руны и их действия. Вот только наследнику еще и самому необходимо обучаться. Николай собирается начать изучение девятого круга. Выходит, что Добрынины получили второго архимага, и это меняет многое. Теперь расклад сил в империи снова будет сдвинут, заговорила Виктория. Тогда нам тем более необходимо защитить будущее поколение и собрать их под защитой сильнейших магов рода. Мои дети, бездари, которые не хотели заниматься магией, как бы я ни пыталась их заставить, а вот с внуками можно и нужно работать. Мои обалдуи такие же, ничего не нужно, слишком сильно мы их разбаловали. Поэтому просто необходимо создать общую школу для всех ветвей, согласился с сестрой Олег. Потом и Алексей их поддержал, а вот дядь Володя не стал. Хоть мои дети и внуки пошли по другому пути и не пренебрегают обучению рунам, но слишком слабую основу я могу им дать, а после меня и вовсе уже не останется хороших учителей. Поэтому я и выступаю за создание общей школы Добрыниных. Настало время возвращать утраченное. Слишком слабыми стали Добрынины, и этим могут воспользоваться наши враги, которых с каждым днем становится все больше. Я так понимаю, что все главы побочных ветвей за создание школы. Убедился, что это так, и продолжил. Хотя я могу легко наложить вето на это решение, но не стану так поступать. Вы, безусловно, правы. Необходимо делать Добрыниных сильнее. В империи должны знать, что любой Добрынин может быть крайне опасен, и не только для темных магов. Сейчас я практически в одиночку отвечаю за силу рода. Силу, о которой знают абсолютно все, и не только в империи. Николай совсем недавно начал делать первые шаги в этом направлении, а больше никто из Добрыниных не может похвастаться успехами на поприще силы. И это факт. Но я также считаю, что родового обучения будет слишком мало, да и смысла растягивать это обучение я не вижу. Вполне хватит нескольких месяцев на новый ранг, поэтому необходимо отправлять молодняк обучаться в магические академии. Благо таких в империи достаточно, да и за ее пределами есть прекрасные учебные заведения. Только сейчас я припомнил, что Добрынины всегда крайне негативно относились ко всем магическим учебным заведениям и не отдавали своих детей в них, чем совершали большую ошибку. Самостоятельно они могли обучить их лишь малой толике, которая касалась лишь рун. А это очень резанное магическое образование, если можно так выразиться. В принципе, у меня такое же куцое образование, а вот мои дети уже получили полноценное. Об этом я позаботился. Николай стал первым Добрыниным за последние 200 лет, что окончил Имперскую магическую академию, одно из лучших учебных заведений мира. Следом за ним это сделал и Лиза, а теперь Сергей обучается в университете Храма Света. И если Лиза просрала весь свой потенциал, просто прекратив заниматься магией, то Николай смог подняться до ранга архимага. Пусть и сделал это на 20 лет позже, чем я в свое время, но у меня была совершенно другая мотивация. А Николай рос в очень спокойное время. Ему не нужно было думать о роде, не нужно было думать практически ни о чем, даже не принимать участие в реальных боевых операциях до 30 лет. Зачем, если есть отец, который способен положить на лопатки практически каждого? Уверен, что так же считают и молодняк побочных ветвей. Вот они и не думают всерьез заниматься родовым даром и магией вообще. Считают, что родители будут вечно защищать их, и в этом они сильно ошибаются. «Ты предлагаешь нам отпустить детей и подвергнуть их опасности?» – первым заговорил Алексей. «Любая магическая академия отлично защищена. В них практически исключены драки между студентами и несчастные случаи. А без дополнительного магического образования наш молодняк не сможет стать сильнее. Сколько бы мы ни гоняли их с рунами, толку от этого будет мало. Это все равно, что пойти в тренажерный зал и качать там только правую руку. Можно убить на это всю жизнь, но эффекта будет крайне мало. Максимум будешь выглядеть как монстр. Конечно, есть исключения из правил. Я тому яркий пример. Но у всех этих исключений были причины и стимул для развития, а у нескольких новых поколений его нет. Поэтому я предлагаю комплексно подойти к решению этой проблемы, и получение магического образования для всех Добрыниных будет одним из ключевых пунктов. Уверен, что каждая побочная ветвь будет в состоянии потянуть затраты на обучение. Раз вы собирались выплатить все убытки, что принес роду Андрей, я считаю это правильным решением, но все же дай нам время посоветоваться, сказал дядь Володя, и поговори с братом, это действительно нужно роду. Дальше мы проговорили еще примерно час и разошлись. У всех было предостаточно пищи для размышлений, и в первую очередь для меня, не только, как для главы рода, но и как для отца, учителя, брата. Родственники были правы практически во всем. Добрыниным необходимо становиться сильнее. Мне необходимо поговорить с Андреем и заняться обучением Мэй. С Ярославом все шло очень хорошо, а благодаря его феноменальным способностям к обучению, мне практически не приходилось прилагать усилий, что давало определенную свободу. «Даша, у тебя же есть номер брата?» – спросил я, оказавшись в кабинете. Здесь же был и Николай, который выступал в роли помощника и периодически подсовывал Даше очередную бумагу на подпись. «Как-то странно, вроде Даша у нас работает секретарем, ну да ладно, видимо, у них тут своя атмосфера, раз так удобно, то пускай делают, и у меня есть, но уже второй день пытаюсь дозвониться и все без толку, никто не берет трубку», вместо Даши ответил Николай, и это меня насторожило. Андрей говорил, чтобы звонили ему в любое время, если что-нибудь понадобится, а сам второй день не берет трубку. Не исключено, что на него тоже было совершено нападение, но брат точно должен отбиться даже от высшего мастера, он опытный боец, принимавший участие не в одной заварушке за пределами империи. Он смог бы уйти целым даже от Архимага. Дальше размышлять не стал, а сам попробовал позвонить. Результат такой же, только длинные гудки и больше ничего. Позвонил раз 10, после чего попросил Дашу найти адрес отеля, в котором остановился Андрей. Искать ничего не пришлось. Брат позаботился и оставил все свои координаты, включая номер непосредственно в номере. Но и там никто не снял трубку. Оставалось только одно – нагрянуть к Андрею с визитом и без предупреждения. Поэтому уже через полчаса сидел в машине вместе с Семой Петровичем. Громов наотрез отказывался оставлять меня без своей охраны, а передвигаться под охраной отряда бойцов СБ я отказывался. До нужного отеля добрались минут за 40. Брат явно не привык экономить и поэтому разместился в одном из самых престижных заведений столицы. Даже въезд на территорию отеля был охраняемым, но нас быстро пропустили. Охрана прекрасно знала, что мой брат снимает номер в их отеле, а на территории нас уже встречал менеджер, который из кожи вон лез, чтобы угодить важному гостю. Андрей Викторович не выходил из своего номера уже несколько дней, еще он попросил не тревожить его, а перед этим заказал много еды, которая может долго храниться. Но и помимо этого, в наших номерах всегда полные холодильники, имеется все необходимое, сроки хранения постоянно проверяются, поэтому мы уверены в свежести продуктов. Слушать это больше было невозможно, поэтому пришлось вмешиваться и заставлять менеджера замолчать. «Проводите меня к номеру брата и захватите запасные ключи. Вполне возможно, что ему нужна помощь. К сожалению, это невозможно». Андрей Викторович дал четкое распоряжение не тревожить его, пока он сам не распорядится об обратном. «Вы же не хотите, чтобы ваш отель пострадал, а вполне возможно, что и кто-нибудь из постояльцев. Если мы сейчас же не отправимся к номеру брата, и вы не откроете его, то придется делать все самому. Но в этом случае я не отвечаю за сохранность вашего имущества. Со всеми финансовыми претензиями можете обращаться к моему казначею, и советую вашим охранникам держаться от нас подальше. Петрович, проследи, чтобы никто мне не мешал». Громов пожал плечами, и его руки окутали электрические всполохи. Впрочем, это было совершенно не нужно. Администратор и сам уже понял, что остановить меня не получится. Да и охрана отеля точно не собиралась вставать на пути у Архимага. В империи прекрасно знали, что за нрав у Добрыни, поэтому дураков со мной связываться было немного. А те, что все же рисковали, жили недолго. Менеджер сказал, что лично проводит меня к двери нужного номера и откроет его своей ключ-картой. Дубликатов от номеров у них никогда не делалось, и если клиент терял свой ключ, то менялся весь замок.